И, конечно, при условии, что вам не будет неприятно мое общество, я отправлюсь вместе с вами. Это удлинит мой маршрут всего-навсего на каких-нибудь 200 километров. Я приеду в Шик-Сала с юга, вместо того, чтобы прибыть с запада». Маранж взволнованно пожал мне руку. «Почему вы решились на это?» — прошептал он. «Дорогой друг!» — впервые я назвал этим именем Маранжа. «Дорогой друг! Я одарен каким-то чутьем, становящимся необычайно острым в пустыне, чутьем опасности. Я предчувствую опасность издали и задолго. Я дал вам доказательство этой своей способности не дальше, как вчера утром, перед грозой. Несмотря на все ваши археологические познания, мне сдается, что вы не очень-то отчетливо представляете себе, что такое Хагар и какие встречи случаются в нем. Ввиду этого я предпочитаю сопровождать вас в этой рискованной экскурсии, чем отпустить вас навстречу верной гибели. Но у меня ведь есть проводник, — с очаровательной наивностью возразил он. Эль-Антенуэн все еще продолжал чинить свои сандалии. Я подошел к нему. — Ты слышал, что я только что говорил капитану? — спросил я у него. — Да, — спокойно ответил Туарек. — Я отправляюсь вместе с вами. Мы расстанемся с тобой в Тите, куда ты должен довести нас без препятствий. Где находятся эти пещеры, которым ты предложил проводить капитана? Не я предложил, а он сам попросил меня, холодно поправил Туарек. Пещеры, на стенах которых высечены надписи, находятся в 3 днях пути отсюда к югу, в горах. Дорога вначале очень тяжелая, но потом она выпрямляется, и до самого Тимиссао остается хорошей. По пути достаточно хороших колодцев, у которых туареги Теотоки, хорошо относящиеся к французам, устраивают водопой для верблюдов. «Ты хорошо знаешь эту дорогу?» Эль-Антенуэн пожал плечами, губы его скривились в презрительную усмешку. «Я 20 раз проезжал по ней». «Ладно, в таком случае в путь!» Мы ехали уже в продолжение 2 часов. Я не обменялся ни одним словом с Маранжем. Я отлично сознавал, что мы совершали величайшее безумство, с такой беспечностью углубляясь в совершенно неисследованную, самую опасную часть Сахары. Все удары, нанесенные за последние 20 лет французской экспансии в Африке, исходили именно из этого загадочного Хогара. Но ведь я добровольно дал согласие участвовать в этой безумной экспедиции, и теперь протестовать было уже поздно. Какой смысл было портить впечатление от великолепного жеста ненужной угрюмостью и ворчанием? Кроме того, должен сознаться, что оборот, который принимало наше путешествие, был мне в конечном итоге весьма приятен. Я предчувствовал, что нас ожидают самые невероятные неожиданности и поразительные приключения». Нельзя безнаказанно прожить много лет подряд в пустыне. Рано или поздно пустыня овладевает всеми вашими мыслями, убивает в вас исполнительного офицера, безупречного чиновника и прежде всего уничтожает боязнь ответственности. Что могло таиться за этим опаловым простором? Этими загадочными скалами, с которыми не удалось справиться ни одному, даже самому смелому исследователю. Этот и только этот вопрос волновал меня. Уверены ли вы, по крайней мере, в том, что эти надписи настолько интересны, что ради них стоило пойти на такой риск? — спросил я Маранжа. Мой спутник радостно улыбнулся. Я понял его радость. С момента нашего отъезда, с последнего привала, он все время боялся, что я сопровождаю его против своей воли и могу сердиться на него. Но как только я предоставил ему возможность убедить себя, угрызения совести перестали терзать его, и он заранее начал праздновать победу. «Видите ли», — начал он свою речь голосом, который он напрасно стремился сделать размеренным, — так как нотки энтузиазма прорывались чуть ли не в каждом слове.